По какой-то неизвестной причине наша соседка, пожилая женщина, которая живет одна, находится в постоянном страхе. Она выходит из своей квартиры только если это крайне необходимо, и как только возвращается домой, очень поспешно закрывает за собой дверь и запирает ее. Мы тоже запираем дверь, но наша соседка запирает ее не на один и не на два, а на три замка. У нее на двери три замка. Чего она боится? Мы не знаем. Но это напоминает нам о том, что дверь – стратегически очень важная часть дома. Именно через дверь в дом пытаются проникнуть недоброжелатели. И если вы хотите, чтобы ваша семья была в безопасности, дверь должна быть крепкой. Когда Неемия руководил строительными работами по восстановлению городской стены в Иерусалиме, он обращал особое внимание на то, чтобы ворота были надежными. В Иерусалиме насчитывалось, по крайней мере, 12 ворот, и каждое ворота представляли собой предполагаемое место вражеского проникновения. Поэтому Неемия назначил сторожей. И вот что он сказал им. «Пусть не отворяют ворот Иерусалимских, доколе не обогреет солнце. И доколе они стоят, пусть замыкают и запирают двери. И поставил я стражами жителей Иерусалима, каждого на свою стражу и каждого напротив дома его». Неемия был озабочен безопасностью каждого дома, каждой семьи. Вот почему он приказал сторожить ворота. Я верю, что христианин по предназначению Божию должен быть сторожем, призванным сторожить в слабых, незащищенных местах и быть готовым любой ценой защитить семью. Продолжая серию программ, посвященных семейной тематике, основанных на воззвании Неемии «Сражаться за семью», сегодня мы хотим обратить особое внимание на ворота в наших семьях. Ворота представляют собой те области семейной жизни, через которые враг пытается вторгнуться в наши семьи, проникнуть в них и со временем разрушить. Но с Божьей помощью мы можем сделать ворота крепкими и надежными. Когда войска выходили из Иерусалима на сражение, они проходили через конские ворота. Я думаю, не случайно, что в Библии из 10 упоминаний о конях в 9 случаях есть ссылка на какое-либо сражение. Итак, конские ворота в Иерусалиме ассоциируются с войной и конфликтом. Мы хотим использовать конские ворота в качестве прообраза конфликтов в семье. В семье конфликты неизбежны, и поэтому мы должны научиться поступать так, чтобы удачно справляться с ними и прилагать усилия для предотвращения серьезных конфликтов. Если в отношении разногласий в семье не принимаются немедленные и притом правильные меры, могут появиться неизлечимые раны. Из-за того, что при возникновении семейных конфликтов многие просто не знают, как вести себя и что сказать, сатана расценивает конфликт как возможность использовать ситуацию. Сатана ненавидит христианскую семью, и он старается способствовать конфликтам и неприятностям, пытаясь разрушить семью. Прежде чем посмотреть, каким образом возможно разрешить конфликт, мы хотели бы привести пример, иллюстрирующий один тип конфликтов, которые могут возникнуть в семье. Семейный конфликт, о котором мы читаем в 5 главе книги Неемии, типичен для многих семей и в наши дни. Конфликт называется фаворитизм. И Двайт прочтет нам о том, каким образом этот конфликт возник в Иерусалиме. Двайт прочтет из 5 главы книги Неемии. «И сделался большой ропот в народе, и ужен его на братьев своих иудеев. были такие, которые говорили: «Нас, сыновей наших и дочерей наших, много, и мы желали бы доставать хлеб и кормиться и жить». Были и такие, которые говорили: «Поля свои и виноградники свои и домы свои мы закладываем, чтобы достать хлеба от голода». Были и такие, которые говорили: «Мы занимаем серебро на подать царю под залог полей наших и виноградников наших. У нас такие же тела, как и тела у братьев наших, и сыновья наши такие же, как их сыновья. А вот мы должны отдавать сыновей наших и дочерей наших в рабы, и некоторые из дочерей наших уже находятся в порабощении. Нет никаких средств для выкупа в руках наших. И поля наши, и виноградники наши у других». Когда я услышал ропот их и такие слова, я очень рассердился». Иными словами, это настоящая семейная ссора. Сражение проходило не за стенами, а внутри. Это личный конфликт, столкновение воль, растущая враждебность между братьями. Некоторые израильтяне пользовались особыми привилегиями, и родители тех детей, которые их не имели, расстраивались. Они были очень огорчены, узнав о таком лицеприятии, так как, по их словам, сыновья наши такие же, как их сыновья. Как важно, чтобы наши семьи были ограждены от пристрастия и фаворитизма. 11 стих 2 главы послания Римлянам, в котором сказано: «Ибо нет лицеприятия у Бога», указывает нам на образец совершенного Отца. Бог не проявляет фаворитизма. Он одинаково любит всех своих детей. Но многим из нас следует признаться, что в этой области мы допускаем промахи. Вы когда-нибудь замечали, насколько чутко дети различают, что справедливо и что нет? «Это несправедливо. Ему дали больше шоколада, чем мне». «Это несправедливо. Мне не позволяли этого сделать, когда я был помладше». «Это несправедливо. Сашу никогда не наказывают, а меня постоянно». Дети немедленно реагируют, когда им кажется, что с ними поступили несправедливо. Разумеется, многие жалобы – это не что иное, как эгоистичные просьбы о внимании. Но фактом остается факт. Ребенок очень скоро обнаруживает фаворитизм, и это приводит к огорчению. Например, возьмем семью, в которой двое детей. У одного ребенка тихий, спокойный характер, а у другого более подвижный, веселый. Спокойный ребенок редко решается на серьезное непослушание, тогда как резвый ребенок, кажется, всегда должен быть в центре событий. При такой ситуации опасность и искушение оказывать предпочтение одному за счет другого. Ребенок, которого легче воспитывать, причиняющий меньше беспокойств, вознаграждается большим количеством расположения и внимания, чем другой, более трудный ребенок. В результате такой трудный ребенок делает вывод: «Мои родители больше любят моего брата, чем меня». Несомненно, этому выводу последуют огорчение и непослушание. Посмотрите на другой пример из Библии, из Ветхого Завета. Ревека оказывала больше внимания Якову за счет Исава, тем временем как Исаак, отец, проявлял расположение к Исаву за счет Якова. Каким был результат? Яков и Исав начали ссориться между собой, и Исав оставил родительский дом в горечи и возмущении. Лицеприятие испортило эту семью. Будем поэтому хранить свои семьи от фаворитизма. Будем просить Господа, чтобы Он дал нам любовь и помог проявить чуткость каждому члену семьи, будь он спокойный или подвижный, молчаливый или же любитель шуток и веселья. Неемия был сопоставлен с семейным конфликтом. Как он отреагировал? Какие он принял меры? Чтобы ознакомиться с деталями, вы можете самостоятельно изучить пятую главу книги Неемии. Мы хотим перечислить только основные пункты, а вы можете самостоятельно остановиться на подробностях. Принципы, которым мы можем научиться у Неемии, помогут нам разрешить наши семейные конфликты. Во-первых, вы заметите, что Неемия очень рассердился, когда узнал о ссорах в Иерусалиме. Гнев – естественная реакция при конфликте. И начальная стадия гнева – это особо критический момент, потому что именно это решает исход конфликта. От того, насколько человек способен проконтролировать накипевший гнев в его самой начальной стадии, во многом зависит, будет ли конфликт разрешен, или же положение станет еще хуже. Неемия знал это. Как мы читаем, он повременел, чтобы, так сказать, остыть. Этот важный момент, к сожалению, не совсем понятен из нашего русского перевода. У нас в 7 стихе написано «Сердце мое возмутилось», но в еврейском подлиннике сказано «Я посоветовался сердцем своим». То есть Неемия повременел, чтобы подумать, прежде чем приступить к действиям. Некоторые люди советуют в моменты гнева посчитать до 10. А если ты все еще не в состоянии контролировать свой гнев, то считай до 100, прежде чем сказать что-либо или сделать что-то. Итак, это наш первый принцип. Чтобы стать миротворцем, чтобы разрешить конфликт, продумай свой гнев. Успокоившись, Неемия проанализировал перед народом проблему. Он решительно, но справедливо подвел итог сложившейся ситуации, точно объясняя суть проблемы. Очень часто мы забываем об этом или просто выпускаем этот важный факт при разрешении конфликта в семье. Когда в семье возникает ссора, чаще всего это результат недопонимания. Нужно поэтому уделить время тому, чтобы рассмотреть разные стороны и разные мнения, и на основании этого определить, в чем заключается суть проблемы. Если о чем-то ссорятся двое детей, родителям следует убедиться, что они знают, о чем идет речь, прежде чем начать с безразличием наказывать. Узнайте вначале, из-за чего они ссорятся. Обратите их внимание на конфликт и объясните им, почему нехорошо ссориться. И это наш второй принцип. Внимательно исследовать и справедливо определить, в чем заключается суть проблемы. А затем обсудите конфликт с участниками ссоры. В-третьих, Неемия предложил приемлемое для обеих сторон разрешение конфликта. Когда обе стороны в гневе и спорят, им очень трудно рассуждать трезво. Они видят только одну сторону проблемы и редко могут предложить что-либо, чтобы объективно разрешить конфликт. Здесь следует вмешаться родителям, не только для того, чтобы наказать детей за спор, но чтобы предложить им приемлемое для обоих разрешение конфликта. В противном случае они снова начнут спорить о том же самом, как только их родители отвернутся. Недостаточно наказать своих детей за то, что они ссорятся. Научите их практически разрешить свои конфликты. Теперь давайте подведем итог первым трем принципам, ведущим к миру в семье. Во-первых, обуздайте свой гнев. Во-вторых, определите, в чем заключается суть проблемы, и назовите ее по имени. В-третьих, предложите практическое разрешение конфликта. И теперь, в-четвертых, постарайтесь послужить добрым примером в своих поступках и отношениях. Неемия послужил хорошим примером в своем смирении и гостеприимстве, в то время как другие допустили промахи именно в этих двух областях. Вместо того, чтобы эксплуатировать других и воспользоваться своим положением руководителя, как это делали в Иерусалиме другие, Неемия твердо намерен был послужить хорошим примером, и нам следовало бы научиться у него. Как нетрудно нам в этом признаться, но наши дети очень многое перенимают от своих родителей, как хорошее, так и плохое. Хотя конфликты наверняка могут возникнуть в любой семье, но вы можете послужить хорошим примером для детей тем, как вы лично относитесь к конфликтам. Миротворец ли ты? Если при возникновении конфликта ты гневаешься, выходишь из себя и поступаешь совершенно неразумно, то будь уверен, что твои дети станут поступать точно так же. Смотри, чтобы твоя жизнь послужила хорошим примером для детей. С Божьей помощью, придерживаясь принципов, записанных в Его Слове, мы можем применить правильные меры в отношении семейных конфликтов. А теперь последнее слово к тем, кто говорит: «Очень трудно быть Неемией, когда я единственный христианин в семье». Постарайся, дорогой друг, быть миротворцем, таким, каким Иисус Христос, князь мира, призывает тебя быть. И недолго ты будешь единственным христианином в семье. Попробуй, и ты убедишься. В заключение я хотел бы сказать несколько слов тем, кто еще не уверовал в Иисуса Христа и не обратился к Нему за спасением. Библия говорит, что ты находишься во вражде с Богом. Ты находишься в конфликте со всемогущим Богом. Единственный способ разрешить этот конфликт – это уверовать в Иисуса Христа. Он один может спасти тебя от твоих грехов. Хочешь ли ты открыть Ему свое сердце? Апостол Павел говорит, что когда мы принимаем Иисуса Христа как своего Спасителя, то во Христе Иисусе мы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою, ибо Он есть мир наш. Иисус пришел, чтобы установить мир между Богом и людьми. Он является миротворцем. А как обстоит дело с тобой? Живешь ли ты в мире с Богом? Если нет, то приди к Нему сегодня. Он даст тебе мир, настоящий мир.